Глава 18. Следствие. Герцог Роберт не придал особенного значения намерению Клавдии уехать в Париж. И, сидя за ужином у Леа Мортон, даже забыл о бурной сцене, происшедшей в гостинице. Но на следующий день утром, основательно обдумав все случившееся, он принял твердое решение запретить ей отъезд из Гульгата. Может быть, она хотела уехать, чтобы избежать вторичной встречи с Леа Мортон. Вернее же всего, то, что в Париже она будет часто видеться с матерью, а мадам Фремроль посоветует ей потребовать раздела имущества или даже развода. В первом случае герцог лишался права распоряжаться состоянием жены, а во втором он потеряет возможность пользоваться доходами с капитала герцогини Клавдии, которые после смерти ее матери значительно увеличатся и дойдут до солидной цифры в 500 тысяч франков. Кроме того, процесс о разводе повлечет за собой разоблачение тайны происхождения герцогини де Бланжи-Порталь и в высшей степени возбудит любопытство парижской публики. Роберт понял, что ему следует действовать очень осторожно и не подавать законного повода для развода, что он намерен был исполнить во что бы то ни стало. Не теряя времени, он поехал на розовую виллу, где все уже было готово к отъезду. Холл был заставлен дорожными сундуками, горничная Сусанна передавала прислуге последние приказания своей госпожи. «Итак, вы уезжаете в Париж?» — спросил герцог, входя в комнату жены. «Да», — сухо ответила Клавдия. «В таком случае я приехал вовремя, чтобы помешать вам совершить эту непростительную нелепость». «Что вы хотите этим сказать?» «А вот что. Вчера никто не поверил в вашу головную боль». «Ну что ж, тем унизительнее для меня, если угадали настоящую причину моего бегства из театра. Это только указывает, что связь ваша с публичной женщиной известна всем и каждому». Герцог не ожидал такого логического вывода и возразил, с трудом сдерживая порыв негодования. «Ваш отъезд в Париж произведет на всех моих знакомых неприятное впечатление, поэтому я хочу, чтобы вы остались здесь еще на некоторое время и вернулись в Париж вместе со мной. Только мещанки способны устраивать сцены ревности. Вы же герцогиня де Бланжи-Порталь и должны держать себя соответственно вашему званию». «Очень естественно, что мне незнакомы обычаи большого света. У вас ведь не было времени для посвящения меня в тайны салонных приличий, и потому я еще не утратила мещанского взгляда на вещи. Вот почему я уезжаю». «А я вам это положительно запрещаю. Поведение мое не так предосудительно, как вы себе воображаете. Я никогда не переставал интересоваться тем, что происходит у моего семейного очага. Я всегда заботился о членах семьи. Не только доставлял им все необходимое, но даже окружал их роскошью. Вы усматриваете трагедию в поступке, не имеющем никакого значения. Я не хочу, чтобы вы советовались с людьми, которые настраивают вас против меня. Я запрещаю вам свидание с ними в Париже. Вы можете серьезно упрекнуть меня только в одном – в моих неудачных денежных предприятиях, принудивших меня обращаться к вам за помощью, в чем я искренне раскаиваюсь. Будьте уверены, что это никогда не повторится. Впрочем, в этом отношении вы уже приняли оскорбительную для меня меру предосторожности и, вероятно, не остановились на этой мере». Презрительная усмешка скользнула по губам молодой женщины, но она ответила совершенно спокойным тоном. «Я намерена хлопотать о разделе имущества и сделаю это для обеспечения интересов нашей дочери». «Как вам угодно», — пожал плечами Роберт. «Только имейте в виду, что имя, которое я вам дал, может стать посмешищем. И не забывайте, что обнаружатся факты очень неприятные, как для вас, так и для меня». «Вы ошибаетесь, герцог. Раздел имущества может возбудить скандал только в том случае, если вы окажете сопротивление». «Хм, как я вижу, вы отлично изучили законы. Поздравляю вас. Делайте, как вам угодно. Только не разыгрывайте роли угнетенной жертвы перед моим сыном, моими друзьями и прислугой. Признаюсь, я ожидал больше благоразумия и больше признательности с вашей стороны». Герцог повернулся на каблуках и вышел, не потрудившись заметить, какое впечатление произвели на Клавдию его ужасные слова. «Все кончено», — зарыдала несчастная женщина. Он никогда не исправится. О, будь проклят тот день, когда маман и доктор Герар купили для меня герцогский титул. Пусть бы я оставалась девушкой без имени. Зачем не выдали меня за человека нашего круга? Он любил бы меня. И я не в силах сбросить с себя эти ненавистные цепи. Я навеки прикована к человеку, которого не могу ни любить, ни уважать. Сознавая свою беспомощность, Клавдия решила остаться в Гульгате, покориться воле своего властелина, терпеть и молчать. «Ну хорошо», — думала она, — «я буду вдовой при живом муже. Но он не услышит от меня ни одной жалобы, не увидит моих слез, ни единой слезинки. Слава Богу, что у меня есть дочь. Я буду жить для нее». Клавдия позвонила и сказала вошедшей горничной, что останется в Гульгате еще на какое-то время. Когда же ей доложили, что завтрак подан, она вышла в столовую, заняла свое обычное место и ни словом, ни взглядом не обнаружила своей душевной борьбы. «Я вижу, что вы образумились, и очень благодарен вам за это», — вставая из-за стола, сказал герцог. «Знатная дама обязана безропотно покоряться своей участи», — возразила Клавдия. «Я сумею разыгрывать эту роль. В этом вы можете быть уверены». Кормилица принесла малютку Терезу. Мать взяла девочку на руки и шепнула ей на ухо, как будто та могла понять ее слова. «Дорогая моя крошка, когда ты вырастешь, я не отдам тебя замуж за аристократа». После завтрака Роберт уехал, сказав жене, что вернется только через 2 дня, по случаю скачек в Берне. Клавдия тотчас же написала матери, что приедет к ней завтра, на целый день. А вечером получила телеграмму следующего содержания. «Вынуждена немедленно ехать в Париж по важному делу. Не езди в Вильевиль. Дам тебе знать, когда вернусь». Депеша встревожила герцогиню Клавдию, но она напрасно ломала голову, силясь разгадать причину внезапного отъезда матери в Париж. А причиной его была напечатанная в маленьком журнале статья, которую Женевьева прочла утром. «Мрак, окружающее убийство на Курсельском бульваре, начинает постепенно рассеиваться. Полиция уже узнала, что жертва этого преступления была известна в Лондоне под именем Диксона, недавно приехавшего в Англию из Джорджтауна, главного города английской Гвианы, где он жил более 10 лет. Говорят, он бежал из Кайенны на английскую территорию, которая в силу международной конвенции представляет собой безопасное убежище для беглых пансионеров французской исправительной колонии, если пансионеры эти скрылись, не совершив нового преступления. Представители французских властей полагали, что каторжник погиб во время побега, и поэтому не разыскивали его. С первой почтой придут известия из Кайенны, и мы узнаем настоящее имя Вильяма Диксона. Трудно предположить, что этот каторжник, обнаруживший так много опытности, ловкости и энергии при побеге, пал жертвой уличных убийц. По всей вероятности, он был завлечен в западню одним из своих товарищей по каторге. Во всяком случае, это дело принимает очень интересный оборот, и мы не упустим его из виду. Можно себе представить, какое впечатление статья произвела на мадам Фремроль. Отказавшись от свидания с дочерью, а Богу известно, как она жаждала этого свидания, несчастная женщина уехала в Париж для того, чтобы переговорить с Гераром, которого она известила телеграммой о своем приезде. Доктор был так уверен, что причиной ее визита был печальный инцидент в Трувильском театре, что встретил ее словами: «Как перенесет бедная герцогиня это новое испытание?» «Дело идет не о Клавдии», — сказала Женевьева. «Вы читали сегодня маленький журнал?» «Нет, не читал». «Так вот, прочтите статью под заглавием «Тайна убийства на Курсельском бульваре». Она подала доктору газету и так и впилась в него глазами, следя за впечатлением, которое произведут на него эти строки. Но на его лице не было и тени удивления или тревоги. «И это встревожило вас?» — спросил он, прочитав статью до конца. «Нам следовало ожидать что-нибудь в этом роде. Допустим, что представители обвинительной власти узнают настоящее имя Диксона. Ну и что же дальше? Они, подобно журналистам, придут к такому убеждению, что беглец стал жертвой одного из своих товарищей по каторге, начнут поиски в этом направлении, не найдут ничего и прекратят дело. Вы ошибаетесь, друг мой. По справкам окажется, что Мурель жил в Реймсе и был женат. Тогда начнут разыскивать жену. Когда же обнаружится, что жена его, Роза Лосеге, живет в Париже под именем Женевьевы Фремроль, за стеной сада которой нашли труп убитого Муреля? Вы полагаете, это не возбудит подозрений против меня? Воображение ваше разыгралось слишком сильно. Вспомните, что мы решили на другой день после убийства Муреля. Право, не помню. Повторите, я схожу с ума. Успокойтесь. Мы решили следующее. Если действительно обнаружится, что вы жена Муреля, и вас привлекут к допросу, вы ответите. Судя по справкам, полученным мною из Каенны, я полагала, что муж мой умер, а найденный у стены моего парка труп только доказывает, что Мурель бродил по Курсельскому бульвару и изучал местность с намерением забраться ко мне в дом и, может быть, убить меня. Однако же мне придется сказать, что я провела в моем доме и вместе с вами тот вечер, когда было совершено убийство. Зачем же это? Прислуга ваша показала при допросе, что не слышала ни криков, ни выстрела, и что вы провели эту ночь в Вернейле. Друг мой, я не ручаюсь за себя. Настанет день, когда я сама обнаружу истину перед блюстителями порядка, стану сказкой целого города, и позор мой отразится на моей бедной дочери. Вот что страшит меня. Пусть меня казнят за убийство мужа, я этого не боюсь. Лишь бы только не пострадала моя Клавдия. Но вы знаете герцога, он осыплет жену незаслуженными оскорблениями, и это сведет ее преждевременно в могилу. Женевьева проговорила эти слова голосом, в котором слышались рыдания. Лицо ее исказило глубокая скорбь. Герар не знал, чем успокоить ее. Он сам сознавал, что герцог способен воспользоваться любым случаем, чтобы эксплуатировать жену и тещу. Он предвидел, что поиски начнутся с того, что отыщут мадам Рансар, а найти старушку было нетрудно. Вдова чиновника почтового ведомства получала пенсию из Министерства финансов. Добрался же до нее этим путем Карл Дюре, который был почти свидетелем убийства Муреля. Если он будет привлечен к допросу, то не пощадит мадам Фремроль и скажет, что она сама назначила свидание своему мужу в беседке парка, откуда он был вынесен на бульвар уже мертвым. «Если дело примет такой оборот, — подумал Поль, — то мадам Фремроль во избежание обвинения в предумышленном убийстве должна будет признаться, что действительно назначила свидание Мурелю, но побоялась личного с ним объяснения и поручила мне переговорить с ним. Я же скажу, что каторжник в порыве бешенства кинулся на меня с ножом, а я убил его, защищая собственную жизнь, и сам вынес труп на бульвар. Что же касается грабежа, то будет очевидно, что ни мадам Фремроль, ни я в этом не участвовали. Следовательно, должной кары за убийство опасаться нельзя. Только эта кровавая драма возбудит скандал, который отравит жизнь герцогини Клавдии. Неужели нельзя как-нибудь замять это дело? А что, если бы я умерла? Вдруг прервала Женевьева размышления доктора. «Предположите, что меня нет на свете. Как тогда поступят представители правосудия?» «Я вас не понимаю. Правосудие, конечно, не может преследовать женщину, уже умершую. Вы заставляете меня говорить нелепости. Да, наконец, если бы вас не было на свете, то и Мурель не был бы убит. Ну а если бы во время этого свидания он застрелил меня, а потом застрелился бы сам?» Конечно, это сразу прекратило бы все розыски по этому делу. Трупы были бы преданы земле и больше ничего. Ах, почему же я не застрелилась тогда же? Моей милой Клавдии нечего было бы опасаться. Да успокойтесь же, друг мой, умоляю вас. Положение ваше вовсе не так опасно, как вы воображаете. Но моя дочь, моя бедная Клавдия, что будет с нею? Рыдала несчастная мать, ломая руки. Из любви к ней вы должны вооружиться мужеством. Каково ей будет, когда она узнает причину ваших слез и отчаяния? Это правда. Послушайте, будем смотреть на это дело с самой худшей точки зрения. Допустим, что вас привлекут к ответственности. Какое же отношение может это иметь герцогине Клавдии? Кто знает, что она ваша дочь? А герцог не станет разглашать, что его жена – крестница героини драмы на Курсельском бульваре. Следовательно, опасность угрожает только вам лично. И если вы не потеряете присутствие духа и будете поступать, как я вам советую, то катастрофа не будет иметь особенно важных последствий. Понимаете? «Это совершенно справедливо», — после минутного колебания отвечала Женевьева. Заметно было, что она не слышала, что говорит Герар, и была вся поглощена одной, глубоко засевшей в уме ее идеей. «Клавдия будет в стороне от скандала. Это ободряет меня. Поклянитесь, что вы всегда будете защитником моей дочери. Можете ли вы сомневаться в этом? Я обязан заботиться о ней. Я готов пожертвовать жизнью для ее спокойствия». «Верю, мой добрый друг. Сегодня Клавдия собиралась приехать ко мне на целый день, но я телеграфировала, что еду в Париж по важному делу. И она, бедняжка, наверное, встревожилась. Надо ее успокоить. Я пошлю ей депешу и попрошу ее приехать завтра в Вильевиль. И вы будете благоразумны? Не станете волноваться, прочитав какую-нибудь газетную статью? Клянусь, что не буду. Вот и прекрасно. Будьте уверены, что все обойдется благополучно. Я не теряю надежды и на исправление Роберта. Быть может, он уже раскаялся в своем поступке и готов просить прощения». Женевьева не возразила ни слова, пожала руку Герара и уехала к своему нотариусу Дюгамелю, с которым имела очень продолжительное совещание, и вернулась домой только с последним поездом. На следующий день утром приехала герцогиня Клавдия и тотчас же спросила: «Скажи, зачем ты ездила вчера в Париж?» «Мне необходимо было повидаться с Дюгамелем по денежному делу, которое не может интересовать тебя», — отвечала мадам Фремроль. «Поговорим лучше о тебе. Итак, ты намерена покориться воле твоего мужа?» «Безусловно, но намерена также хлопотать о разделе имущества и даже предупредила об этом герцога. Я боюсь, что это еще сильнее вооружит его против тебя, что он покинет семью». «Как? Ты советуешь мне щадить его? Ты хочешь, чтобы я ему позволила тратить мои деньги для удовлетворения прихотей Леа Мортон?» «Нет, этого не будет. Не думай, чтобы мною руководило чувство ревности. Я никогда не любила мужа. Теперь же он не внушает мне ничего, кроме презрения. Я не желаю, чтобы он меня считал дурой, ослепленной его титулом и осчастливленной тем, что она носит его имя. Я предоставлю ему право пользоваться доходами с капитала, который ты дала мне в приданое. Если же он будет давать мало денег на мои личные расходы, я обращусь за помощью к тебе. Вот и все». Герцогиня говорила таким твердым, решительным тоном, что мать положительно не верила своим ушам. Тем не менее, такая энергия радовала ее. И она возразила: «Я вполне одобряю твое намерение, дитя мое. Вижу, что ты сумеешь отстоять свои права, когда меня не будет на свете. Впрочем, у тебя есть надежный защитник в лице Герара. Вчера он клялся мне, что в случае надобности готов пожертвовать для тебя жизнью. Ты виделась с ним в Париже?» «Да, случайно встретилась на улице. Он добрый, честный человек, искренне преданный нам обеим. Мне бы хотелось, чтобы ты поскорее переехала в Париж, где ему легче будет следить за тем, что происходит у тебя в доме. Дай мне знать, когда ты соберешься уезжать из Гульгата. Тогда я отправлюсь в Вернель». «Почему же не в Париж? Это ведь затруднит свидание с тобой». «Правда, но... Вот, видишь ли, вилла Клавдия напоминает мне только счастливые дни, между тем, как мой дом на улице Прони...» Женевьева невольно содрогнулась, однако же продолжила: «Там я дала мое согласие на твой брак с герцогом». «Нет, маман, ради бога, поезжайте в Париж. Доктор Герар будет устраивать наше свидание». «Он так любит тебя». «Слишком сильно. Его любовь страшит меня». «Я не понимаю, что значат твои слова?» «Боюсь, как бы его привязанность ко мне не превратилась в более пылкое чувство». «Может ли это быть? Ты сама знаешь, что женщины инстинктивно угадывают это и очень редко ошибаются». «Тем лучше. Если он искренне любит тебя, то он будет твоим верным защитником против герцога. Но он будет страдать, понимаешь?» «Ничего я не хочу понимать. Герар любит тебя. И этого достаточно для моего спокойствия. Он будет верным другом». «Ого! Какая вспышка! Не признался ли он тебе, что любит меня?» Герцогиня улыбнулась, но заметно было, что она взволнована, и Женевьева поспешила перевести разговор на другую тему. День пролетел с необыкновенной быстротой. Вечером мадам Фремроль, нежнее, чем когда-либо, простилась с дочерью. Сама усадила ее в карету, долго следила глазами за удаляющимся экипажем и, наконец, пролепетала чуть слышным голосом: «Теперь я могу умереть спокойно».